Глава 8. Маша с вечера засыпала с трудом. Много мыслей, планы расплывчатые, когда не знаешь точно, что выкинет противник. И надо быть готовой ко всему. Утром она проснулась рано, сработала привычка. Чувствовала она себя намного бодрее. Во-первых, сработало принятие. Второй день пошел, теперь проблема уже воспринималась как данность. Ну да, неприятно, но можно бороться. Как сказал один великий, главное ввязаться в бой. А во-вторых, был еще один момент. Сегодня должен приехать Вова и Евлев. Она хотела хорошо выглядеть. Поэтому маска на лицо с утра, освежить кожу, помыть и тщательно уложить волосы, продуманный наряд, элегантный, ничего лишнего, парфюм. Она выбрала один из флакончиков. Маша очень редко пользовалась именно этим ароматом. Обычно для работы у нее был другой. Более деловой, холодно-металлический, офисный. А это был свежий, горячий и отдавал грейпфрутом. У нее самой слегка закружилась голова. Хорошо. Туфли она тоже выбрала с умыслом. Деловые, элегантные. Оглядела себя еще раз и мазнула помаду. Торопов помаду терпеть не мог. Так образ был привычный, но чуточку ярче. И вот эта чуточку было неразличимо, но заметно. Она улыбнулась себе и вышла из дома. Пока ехала на работу, позвонил Коля. Разговаривать с сыном пришлось, маневрируя в пробке. «Уже встал?» – удивилась Маша. «Обижаешь, мама», – парировал он. «Давно встал, уже съездил домой, переоделся, скоро буду у тебя». Маша невольно улыбнулась. Оказывается, нужна была основательная встряска, чтобы его дисциплинировать. «А Милка? Как поговорили вчера?» «Хорошо», – коротко ответил Коля. «Она на нашей стороне, но хочет сначала встретиться с отцом». Сухо прозвучало, много недосказанного, и это недосказанно звенело в воздухе. Осадок, что у дочери с ней отношения недостаточно близкие. Но, видимо, она сама виновата в этом. Может быть, не додала тепла или слишком рано выпустила ее из-под крылышка. Впрочем, что теперь об этом говорить? Она была уверена, дочь позвонит, когда будет готова. «Да, конечно», — сказала Маша. «Ладно, жду тебя. Езжай осторожно». «Мать, ну ты вообще!» Она не стала дослушивать. Как раз переключился светофор, она поехала в потоке. Еще 20 минут, и Маша была уже у здания офиса. Ночью Павла прошла беспокойно. Вроде бы и хороший секс, а сон не шел. Наташа давно спала, повернувшись на бок и прижавшись к нему попкой, а он лежал, глядя в потолок, и анализировал сегодняшние промахи. Из досады осознавал, что он позволил Маше взять верх над собой, но больше этого не будет. Кое-что поменялось в восприятии. Нет, не отошло на второй план. Ну да, отошло. Павел четко представлял, что борется ими с бывшей женой. Хах. Да, возможно, он давно к этому шел, просто не осознавал. Ситуация только катализировала события. А теперь он должен был доказать Маше, что она без него ничто. И докажет. А мысли двигались дальше, выстраивались в планы и выстроились наконец. Когда это произошло, его отпустило. Подмять под себя сонную девчонку ничего не стоило. Она ответила, с готовностью раскрываясь перед ним. И после этого, наконец, пришел сон. Проснулся рано. Наташа еще спала, раскинувшись на постели. Павел Торопов не стал ее будить, некоторое время внимательно смотрел, а потом вышел из дома и уехал на работу. Он не зря обдумывал кое-что половину ночи. Теперь надо было начать приводить план в исполнение. Приехав на работу, Мария не сразу вошла в здание. Наверное, надо было обрести нужный настрой. Потому что с того момента, как она пересечет некую черту, уже обратного отсчета не будет, только вперед. Ну вот, минуту, может, чуть больше, она просто сидела в машине, не убирая руки с руля. Потом медленно выдохнула, надела темные очки. День был очень яркий. Утреннее солнце прямо в глаза. Подхватила сиденье сумку и вышла. Ветерок взметнул белый шарф. Хороший день. Пришла мысль. Для битвы. Мария мысленно хмыкнул и направилась к крыльцу. Она все это создала. Она приходила сюда каждый день, здесь проходила почти вся ее жизнь. Неизвестно, что на самом деле больше было ее домом, работа или квартира, в которую она возвращалась, чтобы готовить семейный ужин, рубашки гладить мужу, поддерживать очаг или как там еще про это говорят. А теперь муж хочет вытряхнуть ее и отсюда, и из квартиры, отовсюду. Забавно. По губам женщины скользнула усмешка и тут же исчезла. Однако она уже вошла в холл. Каблучки зацокали по полированным плитам пола. Они недавно отремонтировались. Было дорого, красиво. Мария отметила это про себя с удовлетворением. На встречу попадались люди, здоровались. Она здоровалась в ответ, для людей ничего не должно измениться. Хотя она предчувствовала, что Павел начнет давить проверками. Ну что ж, значит, она будет отбиваться. До начала рабочего дня еще оставалось время. Маша всегда приходила чуть раньше, чтобы иметь возможность спокойно выпить чашечку кофе, обжиться в кабинете перед тем, как начнется пахота. Стоило войти в приемную, навстречу ей поднялась со своего места ее офис-менеджер, личная помощница Валерия. «Доброе утро, Мария Александровна! Прекрасно выглядите сегодня!» Сказано было искренне. Маша улыбнулась. «Сварите вам кофе?» «Спасибо, Валерия. Вари». «Да, и...» «Да-да, я помню, сейчас все занесу». И Маша вошла в кабинет. Сняла верхнюю одежду, положила сумку и не села за стол, а сразу прошла к витражной стене посмотреть на город. Он ей нравился в любую погоду, а сейчас было ясное утро, и в солнечных лучах все казалось золотистым. Через несколько минут вошла Валерия, занесла ее кофе и папки. Маша обернулась. «Поставь все на стол, я посмотрю». И пошла к своему рабочему месту. Личная помощница вышла, а она только собралась отхлебнуть глоточек кофе, пришел входящий вызов. Глянула на гаджет. Звонил Павел. Маша мысленно чертыхнулась. «Неужели не все еще сказал?» Но ответила. «Да, слушаю». Похоже, ее бывший муж остыл за ночь, потому что больше не плевался ядом. Наоборот, Павел был невозмутим и спокоен. «Не передумала?» Но кто бы сомневался. У нее сердце заколотилось в горле. Протест взвился из души факелом. Но нельзя было показывать, что он ее этим достает. Поэтому она ответила в тон. «О чем ты?» «А значит, нет». Хотела сказать. «А ты чего ждал?» Но Маша промолчала. «Ну что ж, тогда встречай гостей». «Ого, давай», — проговорила она. «Хорошего дня». И сбросила вызов. Некоторое время она еще стояла, выравнивая дыхание. Потом все-таки отпила кофе. В общем, ничего нового он не сказал. Все идет, как и предполагалось. Несколько глотков кофе сделали свое дело, она села за свой рабочий стол и стала просматривать сводку. И тут Валерия обратилась по громкой связи. «Мария Александровна, у нас гость!» Голос прозвучал приглушенно. Маша замерла и уставилась на дверь. «Вернее, гости!» На Валерию это было не похоже, обычно она докладывала четко, что могло произвести такое впечатление на ее помощницу. Сердце подскочило к горлу после утреннего звонка мужа, Маша уже ожидала чего угодно. Потом заставила себя собраться и проговорила. «Пусть представятся и пригласи». Однако Валерия уже исправила свою оплошность. «Извините, Мария Александровна, тут ваш сын и господин Иевлев». «Ну что же ты, пусть проходят и принеси кофе на всех». Настроение, подпорченное Пашей, сразу пошло в плюс. Она поднялась из-за стола и пошла навстречу входившим в кабинет мужчинам. Первым вошел Коля, ужасно красивый в деловом костюме, сосредоточенный и хмурый. Маша с невольной материнской гордостью отметила, что сыну идет строгий стиль. Так он выглядел старше и представительнее. Неудивительно, что Валерия не сразу знала его. Но стоило войти и Евлеву, и все ее внимание сразу переключилось на него. Несколько лет не виделись, а он не изменился. А высокий, элегантный, гладко выбритый, свежий, деловой костюм сидел на нем как влитой, а парфюм едва уловимый, тонкий. Но главное было не это, а таившееся в открытом, доброжелательном взгляде восхищение. Было приятно чувствовать себя женщиной. Маша шагнула ему навстречу и поздоровалась за руку. «С приездом. Как добрался?» «Нормально», — кивнул он и, оглядев ее, тепло произнес. «Хорошо выглядишь». И сразу же перешел на деловой тон. «Рассказывай, чего я еще не знаю. Были изменения в обстановке?» «Были, да», — проговорила Маша. «Приехала дочь». «Понятно», — выдохнул Иевлев, усаживаясь за стол. Валерия как раз стала заносить кофе, и разговор ненадолго прервался. Когда он возобновился, говорили уже о работе. Прежде всего, о Коле. Его нужно было подключить к делу. Николай был настроен серьезно и, в принципе, согласен на любую должность, хоть клерком в отдел. А лучше заместителем и вести в совет директоров. Необходимо присутствие на всех совещаниях и собраниях акционеров, сказал Иевлев. Начать оформление уже сейчас, чтобы в дальнейшем сделать председателем совета директоров. Процедура была не такая быстрая. Мария предвидела определенные сложности. Но все это было проходные моменты. Просто это означало, что ей придется передать часть акций сыну. Можно было и без этого, закон допускает. Но Маша поняла, что именно имел в виду ее адвокат. И была готова. «Поняла», — кивнула она, делая для Валерии пометку срочно созвать собрание акционеров. А адвокат повернулся к Коле. «Входить в курс дела и осваивать все придется очень быстро. Времени практически нет». Спустя короткое время Мария вызвала личную помощницу и сбросила ей список задач. Николай отправился оформляться на должность, а они с Евлевым остались в кабинете одни. Он оглянулся на дверь, за которой скрылся Коля, и сказал: «Теперь поговорим о твоей дочери». У Милки, Милане Тороповой, утро началось раньше обычного. Коля уехал затемно, естественно, разбудил ее. И можно было бы еще доспать, но, проводив брата, она так и не заснула, хотя накануне легли поздно. Еще некоторое время Милка провалялась в постели, ворочаясь сбоку на бок, потом встала и пошла в душ. Долго мылась, приводила себя в порядок. Контрастный душ снял следы бессонной ночи и усталости. Чистые волосы она высушила, но собирать не стала, оставила распущенными. Когда она вышла из ванны, на часах было 7:30. По всем прикидкам, отец уже должен был выехать на работу. Он всегда выезжал рано, привычка. С отцом она собиралась увидеться позже, а пока... Рановато для звонка, ничего страшного. Милка нехорошо усмехнулась про себя и набрала номер Наташи. Дождалась, когда та заспанным голосом ответит, и проговорила: «Ну, здравствуй, подруженька». Ответ прозвучал не сразу. Мила просто чувствовала, что на том конце связи напряглись. Потом, наконец, прозвучало: «Ой, Милка, это ты? А я тебя не узнала. Сонный голос, зевок. Она так и видела, как Наташенька подтягивается в постели. А вот только ощущавшееся шестым чувством напряжение так и не ушло. Только теперь к нему прибавилась странная эмоция. Как будто та затаилась и ждёт. Ну, тот, кто ждет, всегда дождется. «Долго спишь?» — проговорила она с усмешкой. «Ой, да, вчера поздно легла». И снова зевок. Нарочитый. «А что так? Дела были?» «Ну да». «Я что звоню, подруга?» — проговорила Милка. «Ты зачем залезла в постель к моему отцу?» «Мила, что ты такое?» «Не прикидывайся, я все знаю». Теперь на том конце эмоции буквально зазвенели ультразвуком. «Это наше с Павлом Всеволодовичем дело не касается больше никого». «Да что ты?» «Как ты не понимаешь? Мы с ним любим друг друга. Это такое, такое... Твой отец и я, это же так...» Мила усмехнулась. «А мне-то это можешь не заливать. И давай без пафоса». «Какая же ты чёрствая и циничная. Фу, такой быть!» Тон у Наташи стал жестким. «Мы с твоим отцом поженимся. Все же решено. И ты, оскорбляя меня, ведешь себя недальновидно». До этого момента Мила еще сдерживалась, но тут наступил предел, и она сказала: «Ты крупно ошиблась, подруга. Тебе надо было руками и ногами держаться за Колю. А теперь запомни. Влезешь в мою семью, и я тебя размажу». «Ты мне угрожаешь?» «Нет, я тебя предупредила». И отключилась. А потом пошла в ванну и прополоскала рот. После этого взглянула на себя в зеркало, шевельнула бровями. Надо было идти варить себе кофе, благо дома всегда имелся запас. И что-нибудь на завтрак. К отцу она собиралась наведаться ближе к обеду. С утра у него были люди, бесконечные совещания. А пока она засела с большой кружкой ароматного напитка за ноутбук, Мила собиралась поработать. У Павла Торопова день начался непросто. Пока ехал на работу, многое обдумывал, испытывая острую досаду, что позволил себе поддаться эмоциям и из-за этого допустил несколько промахов. Надо было срочно все отыграть. Когда звонил жене, в глубине души надеялся, что она одумается. Все-таки предпочтительнее все решить мирным путем. Но Мария же закусила у дела. Моментами такая злость на нее подкатывала горло, что хотелось разложить ее на столе и оттрахать, чтобы знала, что на него раздевать варежку нельзя. Вызвала она адвоката, мать ее. Однако все это было безжалостно подавлено. Павел хотел хладнокровно приводить в исполнение свой план. Хочет войну, она ее получит. Для начала он отдал несколько распоряжений нужным людям. После этого по времени оставалось всего ничего до начала совещания, у него в кабинете стали собираться люди. И вдруг звонок от Наташи. Тысячи разных мыслей перевернулись в душе. Наташа не стала бы звонить без причины. И если это опять Коля сунулся к ней, ярость комом подкатила к горлу. «Прошу прощения», — проговорил он. «Мне нужно выйти ненадолго». Вышел из приёмной в коридор, отошел в самый конец, где было безлюдно, и принял вызов. «Слушаю тебя. Что у тебя случилось?» «Паша». Она запнулась, хлюпая носом. «Что?» — взревел он. «Звонила Милка». Он сразу остыл. «Да? И что?» «Ну, мы поговорили и...» «Конкретнее». «Она мне угрожала, Паша. Она сказала, чтобы я не лезла в семью». Злость, которой до этого удавалось подавлять, поднялась снова. Он потер переносицу и оскалился. Поддержка дочери – это не то, чем сейчас можно было рисковать, а из-за идиотских бабских тёрок он мог её потерять. «Послушай», – проговорил Павел, – «в следующий раз, когда Милка тебе позвонит, будь с ней предельно вежлива. Поняла?» «Но я же...» «Поняла!» – рявкнул он. «Поняла». Голосок звенел обидой. Мужчина смягчился, проговорил уже другим тоном. «Перестань, всё хорошо. Я приеду сегодня раньше. Куда-нибудь сходим». Дождался, когда она выдохнет хорошо, прервал вызов и вернулся на совещание. Потом всё время, занимаясь делами, обдумывал ситуацию. Ближе к обеду, когда он ждал первых результатов от своих людей, неожиданно позвонила дочь. «Привет, папа, я в городе. Тут недалеко, мы сможем встретиться». Он опасался, что та сейчас начнет жаловаться на Наташу, но Милкой словом не обмолвилась. «Умница. Умеет себя держать. Его дочь». Решение возникло внезапно. «Конечно», — сказал он. «Подходи ко мне прямо сейчас». Ждать пришлось недолго. Примерно полчаса, но это были нервные полчаса для Павла. А Милка подошла точно к началу обеденного перерыва. «Знает регламент. Умница, дочь». Тепло поздоровалась, он показал ей на кресло, чтобы садилась, и присел рядом сам. Говорили про работу, он знал, как важна для дочери карьера. Сейчас решение созрело и оформилось окончательно. Ещё пара ничего не значащих фраз, а потом он сказал: «Как ты смотришь на то, чтобы сменить руководство нашей компании и назначить генеральным директором тебя?»